и даже орденами. Все это не имело никакого значения. Они были изолированы, как деликатно называлось осуждение на заключение в лагерях. Вот так же подписывали постановление особого совещания и всяческих троек другие деятели. На этих бумагах были подписи и грифы «согласовано», «утверждаю» и прочее. Но почти все они подписывались таким же образом, и единственный, кто реально решал участь этих людей, был тот сержант, лейтенант или капитан, кто составлял бумагу, под которой подписывались остальные. Я немного отвлекся от своего рассказа. Мы, осужденные, уже почти перезнакомились и долго ждали, что с нами станут делать дальше. А дальше нас всех вывели, предварительно обыскав и построив подвое, повели по бесконечным коридорам. Перед нами открывались и закрывались тюремные двери, потом мы перешагнули еще через один порог и очутились в почти забытом царстве зелени. То был огромный двор, заросший травой необыкновенной пронзительной зелености. В траве желтели одуванчики и лютики, росли тополя. Мы не видели травы с тех пор, как попали в тюрьму. Дворики, куда нас водили на 15-минутную прогулку, были залиты асфальтом. Ни одна травинка не пробивалась там. А здесь, как нам казалось, буйствовала зелень. В глубине двора стояло мрачное, нелепой округлой формы кирпичное здание. Это была бывшая тюремная церковь, превращенная в этапную тюрьму. Нас завели внутрь, мы зашагали по широкой лестнице на второй этаж. Вертухаи открыли камеру, и нас, человек 8, толкнули в раскрывшуюся дверь, за которой слышался несдерживаемый поток голосов. Оглушенный, я стоял у двери около огромных металлических параж. После нашей камеры это казалось залом. Хотя большие церковные окна и были забраны намордниками, но даже они не могли помешать литься потоком света. Вдоль стен шли двухэтажные нары, заполненные тесно прижатыми друг к другу людьми. Было заполнено и пространство под нарами, на полу, под юрцами. Некоторые устроились просто в середине камеры, и через них привычно переступали люди. В отличие от следственной тюрьмы, здесь никто не говорил шепотом, все говорили громко, да иначе и нельзя было, никто ничего бы не расслышал. В камере было несколько сотен человек, и все они вели себя совершенно свободно. Кто спал, кто делал зарядку, кто гулял по камере, спокойно перешагивая через лежащих на полу, кто разговаривал, а кто даже и пел. Никаких мест для нас не было в камере. Нас никто не встречал, не принимал. Не было в этапной камере и следа железного порядка и самоорганизации нашей 29-й камеры. Я медленно обводил глазами нары, надеясь увидеть знакомое лицо. Не было ни одного. Нет, одно лицо, безумно знакомое, привычное, многожды виденное на фотографиях, не похожее ни на одно из сотен других. На нижних нарах сидел, поджав ноги по-турецки, человек, необыкновенно напоминавший Анатоля Франца на знаменитых портретах и фотографиях. Аккуратная белая слегка раздвоенная борода, длинный лукавый изогнутый нос, кремовая шелковая пижама и черная академическая ермолка на ослепительно седой голове. Он читал книгу, перелистывая ее грациозным и широким жестом. Может быть, почувствовав мой пристальный взгляд, он оторвался от книги и внимательно на меня посмотрел. Потом он наклонил приветственно голову и столь же изысканным жестом подозвал меня. Я подошел. «Молодой человек, здесь имеется подобие места. Если вы не возражаете против общества скучного старика, пожалуйста, устраивайтесь». Столь же округлыми движениями он принял мои вещи, подвинулся, уступая мне место рядом, и когда уселся, сказал: «Ну что ж, будем знакомиться, Михаил Сергеевич Рощаковский, с кем имею честь». Вот так я целый месяц провел рядом с одним из самых оригинальных и интересных людей среди многих, узнанных мною за тюремные и лагерные годы. Недаром фамилия его мне показалась несколько знакомой. Потом я понял, что встречал ее в толстых иллюстрированных томах истории русско-японской войны, еще где-нибудь в тех бесчисленных книгах, которые я по молодости лет читал без всякого разбора, руководствуясь исступленным и неуправляемым любопытством.